Глава 20. Все, мы в деревне. В относительной безопасности. Ее окружают минные поля, а на дорогах стоят блокпосты, так что зомби при всем желании добраться сюда не смогут. Но расслабляться было нельзя вообще. Я не знал, в какую сторону эта история повернет дальше, и больше всего меня пугало поведение Фреда. Его взгляд потух, и он просто шел, куда глаза глядят. На прежнего весельчака он был совсем не похож, молчал всю дорогу и пялился в землю. В голове у него, похоже, бродили мысли. Более того, мне отчетливо было видно, что он сломался, что для него все закончилось. Похоже, что он считал, что ничего хорошего его судьба предложить уже не может. И сейчас, когда мы добрались до его дома, он просто повернулся и, заложив руки в карманы, пошел во двор. «Э, командир!» — обратился к нему один из наших спутников. «А что дальше делать-то?» «Да делайте, что хотите», — ответил тот, даже не оборачиваясь. Бандит посмотрел на меня. Ну да, ему непривычно было то, что я при автомате, да еще и в бронежилете. В голове у него не укладывалось, что кому-то из деревенских могут позволить такую вольность. «А с этим что?» — спросил он, показывая на меня. «Ствол отобрать?» Главарь бандитов обернулся, смерил взглядом сперва меня, а потом его и проговорил. «Но попробуй. Только не обижайся, когда он тебя на тот свет отправит». «В смысле?» — не понял он, но глянул на меня с опаской. «Он уже видел, на что я способен, хотя бы в стрельбе по зомби. И также сейчас он видит, что у меня ладонь на рукояти. Автомат снят с предохранителя, и при желании я убью его быстрее, чем он моргнуть два раза успеет». «Да плевать вообще, если бы он хотел бы убить нас, то уже убил бы. Ты не знаешь, что это за человек, Болт?» «В смысле?» — повторил тот. «Меня это даже несколько позабавило. Нет, все-таки прав был Фред. Под начало ему дали каких-то гопников, не особо умнее обезьян. В смысле, если бы он хотел бы перебить нас всех, то уже сделал бы это. Пусть идет!» И скрылся во дворе. Болт, как назвали бандита, посмотрел на меня, мы встретились взглядом, и я пожал плечами, мол, видишь, как ситуация обернулась. Тот только вздохнул, но говорить ничего не стал, подхватил под плечо своего товарища, который так в себя и не пришел, и двинулся в дом. «Что ж, добыча у меня более чем жирная, я теперь легально владею автоматом и бронежилетом, но недолго это продлится, если я ничего не сделаю, потому что Фреда снимут, и все его приказы иметь силы больше не будут. Да, именно так. Сюда приедет другой главарь, и не исключено, что кошмарить деревенских станут гораздо сильнее. Эти-то не трогали нас почти в последнее время после моего разговора с Фредом, а другие могут не внять, и я очень быстро лишусь своего привилегированного положения». «Вопросы есть какие-то, Болт?» — обратился я к бандиту на всякий случай. «Не-а», — он покачал головой, обернувшись. «Иди своей дорогой». Я хмыкнул, после чего двинулся в сторону дома, где меня должна была ждать Лика. Она наверняка волнуется, так что я сомневаюсь, что девушка спала. Но сперва надо было зайти еще кое-куда. К Саше. И договориться о том, чтобы она сходила со мной на место встречи с импортными. И Роджера надо с собой взять, так договориться будет проще. Он для них все-таки свой, пусть, как я и понял, там далеко не все американцы. Саша жила недалеко от нас, на параллельной улице, так что я двинулся к ней. Заглянул во двор, но ее не увидел. Интересно, она дома вообще? Или по своим медицинским делам ушла куда-то? Черт знает, но врач она хорошая, и в деревне ее уже ценят. Да и я ценю. Потому что она сперва Яне с Ликой жизнь спасла, а потом и мне. А еще я знаю, что она какие-то чувства ко мне испытывает. Может быть, потому что я спас? Может быть, просто тянется к значимой фигуре, хрен его знает. С учетом того, что она видела меня абсолютно беспомощным, с распоротым животом, порванными кишками и без сознания. Недолго думая, я потянул на себя калитку. Потом забросил автомат на спину, подошел к двери дома и постучался. Прошло около минуты. И только когда я долбанул в дверь во второй раз, она открылась. «О, край!» — проговорила она. «Кажется, даже обрадовалась, ведь с тех пор, как я пришел в себя, мы не общались. Проходи, чай будешь?» «Буду», — кивнул я. В глотке действительно пересохло, да и спать хотелось, потому что я банально не доспал сегодня ночью. Меня ведь подняли ни свет, ни заря. Сейчас заварю, как раз чайник вскипятило. Дом, где жила Саша, был гораздо скромнее нашего и уж точно ни в какое сравнение не шел с тем, что занимали бандиты. Тут была всего одна комната, но с достаточно большой печью с плиткой, на которой как раз и стоял чайник со свистком. Сейчас огонь не трещал, но от нее шел жар, да и в целом в избе было достаточно тепло. Были тут и стол со стульями, и двуспальная кровать в углу, сейчас скрытая занавесками. И даже телевизор стоял, большой такой. Интересно, почему их до сих пор не выбросил никто? Только зря место же занимают. С другой стороны, это может быть напоминанием о старых временах, до того, как все полетело в пизду. «Присаживайся», — проговорила Саша, кивая в сторону стола. «Сейчас я чай заварю и попьем. Ты по делу пришел или просто поговорить?» «По делу», — выдохнул я. На ее лице мелькнуло разочарование. Она, похоже, надеялась на то, что я просто так зашел. По-соседски. «По очень важному делу, Саш». Я снял ремень автомата и прислонил его к стене, уселся. Она тоже подошла к столу чайной ложкой, щедро засыпала заварки в заварочный чайник, а потом залила внутрь кипяток. И по избе сразу же пополз душистый запах крепкого цейлонского чая. Ну или индийского, я понятия не имею, какие еще они бывают. Девушка села напротив меня, сложив руки на столе перед собой, как будто отличница за партой. Да уж, подозреваю, что она и была отличницей в свое время. Нет, дело не во внешности. На Зубрилу она совсем не похожа, просто было в ее поведении что-то характерное. «Ну и что за дело?» — спросила она. «Это как-то связано с тем, что в последнее время в деревне происходит?» Она была не в курсе. Ни про конвой, ни про то, что я отработал изгоя. Мы вообще предпочитали об этом особо не распространяться, потому что опасались, что информация дойдет до бандитов, и тогда нас всех покрошат. Но ей я, в общем-то, доверял. Она ведь не сдала ни меня, ни Лику, когда я лежал без сознания, а моя девушка пряталась в доме. Да, жизнь спасла она нам обоим, и Наташе в том числе. «Да», — кивнул я, — «самым непосредственным образом. Конвой, который разбили на въезде. Изгой. Это все мы. Никаких западных военных в окрестностях до позавчерашнего дня не было». «Я догадалась», — кивнула она. «Не дурочка. К счастью». «Да, если честно, я сразу поняла, что это вы тут партизаните, и всецело одобряю, если что». «Спасибо», — я улыбнулся. «Я рад. Но сейчас ситуация поменялась. Натовские военные действительно появились. На самом деле это ЧВКшники, и американцы среди них не все, но это не суть. Короче, у нас договор». «Так это они сегодня ночью шум навели?» — спросила она. «И это их вы пошли искать?» «Да», — кивнул я, — «и не нашли. Не могли найти на самом деле, потому что я с ними договорился заранее, предупредил. И скрытный подход в деревню показал. Сегодня мы должны встретиться в горах, и среди них раненые есть. Так что мне твоя помощь нужна». «Как раненый-то?» — спросила она. — Куда? Чем? — Я не знаю. Я покачал головой. Не спрашивал. Но надеюсь, что ты согласишься со мной сходить и посмотреть. Да и вообще, скорее всего, в деревне со дня на день начнется резня. Мы этого попытаемся не допустить. Всех погрузим в машины и отправим в сторону Севастополя. Там есть база Росгвардии. Они наши союзники. — Но ты хочешь попросить меня остаться? — тут же догадалась она. — Да, — кивнул я. — Но настаивать не имею права, сама понимаешь. Там будет спокойно, по крайней мере, какое-то время. А мы будем воевать. У нас есть база за городом, в детском лагере. Там вполне комфортно, даже медпункт есть. Правда, мы там человека пытали, но это не так важно. И вообще ей лучше об этом не знать. «Я остаюсь», — кивнула она. «Мне самой их порядки поперек горла. Я мимо пройти не могу спокойно, они вслед свистеть начинают и задницу мою комментировать». «Ну, там есть что прокомментировать, если честно». Я улыбнулся. Вот такой вот грубый комплимент получился. Попка у нее действительно была, что надо. «Да мне надоело это уже», — она выдохнула. «У меня высшее образование, а на меня смотрят, как на мясо для ебли». «Ну, это ненадолго», — пожал я плечами. «И тебя не тронет никто, если что, на базе. Проследят. Да и вообще, среди наших айболит. А уж тем более хирург вообще святой человек. Но ты готова к тому, что будет?» «Тебе в кишках ковыряться придется, возможно, что руки и ноги отпиливать». «Да я так-то этим и так занималась», — она хмыкнула. «Не-а», — я покачал головой, — «одно дело старухи какой-нибудь с трофической гангреной ногу оттяпать, а совсем другое — здоровому мужику в расцвете сил, причем понимая, что жизнь после этого у него кончена и что воевать он больше не сможет». Она задумалась, после чего проговорила. «Смогу. Куда деваться?» «Жизнь важнее». «Вот и хорошо», — проговорил я. «Так что, пойдешь сегодня со мной ночью?» «Да пойду, конечно», — ответила она. «Не смущает, что они импортные?» Я подумал, что она наш ЧВКшный жаргон может и не понимать. «Когда иностранец импортный, снайпер, хирург, доктор, айболит и тому подобное. Ну, иностранцы. Я так понимаю, что они очень хорошие бойцы?» — пожала девушка плечами. «С другими ты договариваться не стал бы. Так что мне, в общем-то, без разницы. К тому же я вижу, что Роджер ваш тоже американец». «Как поняла?» Я улыбнулся. «Да по акценту», — она усмехнулась. «Он разговаривает, как выходец с Юга Америки. Я много фильмов старых смотрела в оригинале, учила язык, хотела за границей работать. Африка, Латинская Америка». «Однако», — хмыкнул я, — «если бы вся эта хуйня не случилась бы, то ты, возможно, меня все равно латала бы где-нибудь в Перу или в Габоне». «Может быть и так», — она улыбнулась. Она подняла и налила чай, заварку, не разбавляя ее вообще. Крепкий. Пододвинула одну из кружек мне, взяла свою, отпила. «Хорошо это», — проговорила она. «Вот так вот просто сидеть и чай пить». «Да», — я кивнул, тоже отпил. Чай был знакомый, сейчас почти все такой пили. Мы его огромные запасы взяли, он был один из самых дешевых, и помимо листьев там еще и палок было достаточное количество. Ну или как их назвать, эти штуки. Но все равно вкусно. Мне внезапно стало хорошо и уютно, по-домашнему как-то. Можно забыть немного о крови и обо всем, что произошло. Сегодня ведь 7 человек погибло. Да, они бандиты, но с учетом того, что происходит на острове, это катастрофа настоящая. Сколько тут народа осталось? Не удивлюсь, если 10 000 из нескольких миллионов. Остальные обратились в живых мертвецов. Но сожалений по их поводу я не испытываю. Во-первых, потому что они уёбки конченые. Во-вторых, потому что грабанулись эти долбоёбы по глупости, откровенно говоря. Нет, первый, может быть, и нет, а вот второй, который в рюкзак полез, точно да. Очевидно же было, что его не просто так оставили. Знакомая повадка, и мы точно так же делали. Чужой труп, например, заминировать для нас вообще не проблемой было никогда. Так уж мы привыкли работать наверняк. И неопытные бойцы на это ловились часто. Те, что пообтерлись, уже реже. «Знаешь, Край», — проговорила она, — «я часто думаю, что сейчас с теми, кого забрали. Ну, из коллег моих». «Думаю, не все так плохо. Пожал я плечами, работают врачами, но уже у бандитов. Кто-то, думаю, уже подвязался к ним официально, стал своим. Но ведь есть риск, что вы и их убьете», — спросила она и тут же поправилась. «Нет, может быть, не специально, случайно». «Случайные жертвы среди гражданских считаются допустимыми же? Разве не так?» Я почувствовал, как в животе у меня засосало. «О да, Саша, ты даже не представляешь, насколько я в курсе о случайных жертвах и сколько я их причинил сам». «Да», — кивнул я. «Я не знаю, как пережила бы это сама», — проговорила она, покачав головой. «Нет, я врач, и у меня свое кладбище тоже есть. Небольшое, правда. Хочу рассказать историю. Выслушаешь?» «Давай». Я пожал плечами, подул на чай и отхлебнул еще. Меня поставили к безнадежно больному. Рак. 4-я стадия. Метастазы везде, где можно. Неоперабельный. Резистентность к лучевой и химиотерапии. Я понимаю, что ничего сделать не могла, но было ощущение, что я сама его угробила. Я не знал, что ответить. У меня никогда таких проблем не было, я же не врач, да и особенной ценности в человеческой жизни я не видел никогда. Да даже сейчас, если мы все вымрем, что дальше будет? «Но ты ведь была с ним?» — спросил я. «Да», — кивнула она, — «до самого конца. К нему никто не подходил, почти медсестры отказывались, я сама его мыла. Край. А он... Там отеки, да и в целом ожирение было, зрелище было, конечно, и жалко его было очень. Мне оставалось только молчать». «После этого у меня будто что-то изменилось, понимаешь?» — продолжила Саша. «Я больше не могу видеть людей как статистику. Я понимаю, что бывает по-другому, что у каждого своя история, своя боль. Даже у тех, кого мы, может быть, считаем врагами». Я молчал, потому что да, я считал людей статистикой. Особенно в те времена, особенно когда был на той работе. Неизбежные потери, вторичные цели, collateral damage, как это называют американцы. Все это я проглатывал легко. Не потому что был монстром, а потому что так было проще. Не думать всегда проще. «А ты убивал невиновных, Край?» — спросила она. Я вздрогнул. Может быть, она в курсе? Знает о Габоне? Кто ей мог об этом рассказать? Олег и Овод мертвы. Лика. Она не стала бы. Знает, что я чуть не сломался в тот момент, когда об этом узнал. Может, она просто чувствует. Молодая, но опытная. И людей хорошо понимает. Определенно. «В бою ты на это не смотришь», — ответил я. «Есть задача, есть необходимость ее выполнить, есть желание выжить и сохранить своих парней. О гражданских в такие моменты не думаешь, особенно там, в джунглях. Это здесь, в городах, при захвате заложников, особенно ценных, здания штурмуют специалисты, пытаются выводить людей. Я охуеваю, как они сами с этого рискуют. Я бы, наверное, не смог бы». «У нас все проще». «А что у вас?» «Нас учили, если здание надо штурмовать, то его не надо штурмовать. Спецназ учится этому годами, а нам достаточно разъебать его танком. Или сперва въебать со шмеля в окна, а потом уже идти на зачистку. Да и в бою об этом не думаешь. Женщина, мужчина, ребенок, тебе это не важно. Если он демонстрирует угрозу, он должен быть ликвидирован. И мне вдруг вспомнился один из случаев, очередная вспышка памяти. У меня товарища так убили. Мы штурмовали деревню, в которой сидели партизаны. Мы вошли в дом, там было двое, убили их. Там был ребенок, пацан лет 10. Мой товарищ, Курт, он не из немцев был, просто звали так, не стал стрелять. Тот подхватил автомат убитого, он ему, наверное, отец был или брат, и высадил ему весь магазин в спину. Пуля под плитник залетела, вот и все. «И с тех пор ты не смотришь, ребенок это или женщина?» «Да», — кивнул я, — «жить как-то хочется». Она не отвела взгляда, просто кивнула. Может, не поняла, а может, поняла слишком хорошо. И тут послышался звук открывающейся двери, и я услышал знакомый голос. «Эй, сучка, ты дома?»